Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Онлайн-экскурсия по московскому планетарию. Зрители попадут в мир науки, где каждый экспонат – научная лаборатория. Астрофизик Дмитрий Трушин расскажет удивительный исторический факт о московском планетарии, а также научит создавать искусственные облака, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, кататься на космическом велосипеде и определять свой вес на других планетах. В этом году московскому планетарию исполнилось 90 лет. Открывшийся в 1929 году, он стал первым в стране и 13-м в мире. Сегодня это большой комплекс, включающий музей Урании и интерактивный лунариум, большой и малый звездные залы, парк неба и обсерваторию. Ежедневно планетарий принимает до 3000 гостей, а в год его посещают около 1 000 000 человек. Приглашаются все желающие на экскурсию по подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец». Направление движения экскурсии из первого отсека в седьмой, то есть из носа в корму. Общая информация. Лодка, что она из себя представляет. Подводная лодка Б-396 спроектирована в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» в городе Ленинград в конце 60-х, начале 70-х годов. Главным конструктором был Дерибин Зосима Александрович. Подводная лодка Б-396 построена и спущена на воду в 1979 году. Полная информация по ссылке. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Команда ученых обнаружила новые волны завихрения на Солнце. Как описано в выпуске «Натур астрономи», эти волны Россби распространяются в направлении, противоположном вращению, имеют времена жизни в несколько месяцев и максимальные амплитуды на экваторе Солнца. В течение 40 лет ученые размышляли о существовании таких волн на Солнце, которые должны были присутствовать в каждой вращающейся жидкостной системе. Теперь они были однозначно обнаружены и охарактеризованы впервые. Солнечные волны Россби являются близкими родственниками волн Россби, которые, как известно, происходят в атмосфере Земли и океанах. Почти в каждой погодной карте северного полушария Земли атмосферные волны Россби являются заметной особенностью. Они появляются как меандры в струйном потоке, отделяющем холодный полярный воздух на севере от более теплого субтропического воздуха дальше на юг. Иногда эти волны достигают экваториальных областей и могут даже влиять на погоду в Австралии. В принципе, волны этого типа, часто называемые планетными волнами, возникают на каждой вращающейся сфере из-за силы Кориолиса. В общем, найдены широкомасштабные волны завихренности на Солнце, которые движутся в направлении, противоположном вращению. Полная информация по ссылке. Немного информации из мира биологии. Первое в мире детальное исследование рациона больших белых акул у побережья Восточной Австралии показывает, что этот хищник тратит больше времени на кормление вблизи морского дна, чем ожидалось. В желудках акул обнаружены останки различных видов рыб, которые обычно живут на морском дне или закапываются в песок. Это указывает на то, что акулы должны проводить значительную часть своего времени в поисках пищи прямо над морским дном. Стереотип с видом спинного плавника акулы над поверхностью, когда она охотится, вероятно, не очень точная картина, говорят исследователи. Это свидетельство соответствует данным, полученных учеными при пометке белых акул, которые показывают, что они проводят много времени на большой глубине. В ходе исследования было изучено содержимое желудка 40 белых акул. Ученые сравнили их с опубликованными данными в других странах мира, в основном в Южной Африке, чтобы установить рамки питания для вида. Исследование показало, что в рацион акул в основном входят срединные океанские плавающие рыбы, такие как австралийский лосось – 32,2%, донные рыбы, такие как звездочеты, камбалы или плоскоголовые – 17,4%, рифовые рыбы, такие как восточные голубые окуни – 5%, хрящевые рыбы, такие как скаты – 14,9%. Ученые также обнаружили, что у крупных акул, как правило, была диета с высоким содержанием жира, вероятно, из-за их высокой потребности в энергии для миграции. Отслеживание белых акул показывает, что они сезонно мигрируют вдоль восточного побережья Австралии, от южного Квинсленда до северной Тасмании, и диапазон движения увеличивается с их возрастом. Продолжим артефактами земель славянских. В Мексике археологи обнаружили самое большое и ранее монументальное сооружение, принадлежащее цивилизации майя. Традиционно считалось, что в период с 1000 по 350-е годы до нашей эры майя строили небольшие деревни. На участке Агуада-Феникс ученые обнаружили скрытую под землей искусственную платформу размером 1413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад, приподнятую на 10-15 метров. От платформы отходят 9 широких дорог. Церемониальный комплекс удалось увидеть благодаря использованию лидара, технологии дистанционного зондирования с воздуха с использованием лазеров, позволяющей получать информацию о скрытых под поверхностью объектах. Путем радиоуглеродного датирования археологи доказали, что комплекс был построен между 1000 и 80-ми годами до нашей эры, что делает его старейшим монументальным сооружением культуры майя, а также самым крупным. По своим размерам он намного превосходит пирамиды и дворцы более поздних периодов. Открытие ученых заставляет по-новому взглянуть на становление цивилизации майя. По мнению исследователей, в это время у майя еще не было такого социального расслоения, но уже имели серьезные знания в области архитектуры и строительства. По мнению авторов исследования, обширное плато, огражденное большими дамбами, предполагает, что церемониальный комплекс был построен коллективно и для использования многими людьми. В дальнейшем ученые планируют продолжить работы в районе Агуада-Феникс и надеются с помощью лидара найти остатки жилых построек. Полная информация по ссылке. Археологи обнаружили фундамент римской виллы в провинции Верона. Качество сохранности мозаичного пола, по словам ученых, сопоставимо с подобными объектами в легендарном городе Помпеи. Об этом сообщает РИА Новости. Как рассказал агентству мэр города Роберто Грисон, руины виллы нашли под виноградниками. По словам Грисона, удалось определить главный зал размером 7 на 10 метров и другие комнаты. Уже глядя на пол, становится ясно, что это был богатый дом. Цвета и качество материалов таковы, что ее как будто построили вчера, отметил он. Вилла датируется 3 веком нашей эры. Сохранившиеся мозаики находятся на глубине 1,5 метра под землей. Площадь виллы оценивается в несколько гектаров, а самого здания более 1000 квадратных метров. Римская вилла в этих местах – это старинный археологический миф, который появился еще в XIX веке. «После первых раскопок ее следы затерялись», – сказал глава управления Вероны по археологии. «Похоже на последствия извержения», – заявил он, указывая на сохранность мозаик виллы. Власти города и провинции Верона надеются, что в будущем обнаруженная римская вилла превратится в археологический парк. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, напоминаем, что продюсерский центр «Радар» приглашает принять участие в музыкальном конкурсе «На все лады» исполнительского искусства авторов-исполнителей и музыкальные команды. Музыкальный конкурс проводится в преддверии ежегодного 10-го юбилейного творческого фестиваля «Исконь-2020», который пройдет в период с 13 августа по 15 августа 2020 года рядом с загородным клубом «Малиновая слобода». В течение нескольких дней после поступления материалов конкурсная комиссия жюри рассматривает подданные заявки и работы, соответствующие условиям участия, и допущенные до участия размещаются на YouTube-канале конкурса. Исполнители, получившие одобрение жюри и набравшие наибольшее количество лайков на канале YouTube и на странице ВКонтакте «Интернет-голосование» в первом этапе, приглашаются к участию в отборочных турах конкурса на площадках фестиваля «Исконь-2020». Второй этап пройдет непосредственно на поляне фестиваля «Исконь-2020», где расширенное жюри прослушает кандидатов и вынесет решение по победителям конкурса с учетом результатов интернет-голосования. Гала-концерты победителей и номинантов первого и вторых этапов с награждением и вручением призов пройдут на главной сцене фестиваля 15 августа. Участие в конкурсе и подведение итогов смотрите «Условия участия». Главные призы конкурса – это получение сертификата на запись в профессиональной студии и участие в концертах на больших площадках Нижнего Новгорода и Москвы. Всем удачи! Более подробную информацию относительно участия в музыкальном конкурсе можно узнать, пройдя по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 15 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача «Кон, покон, закон. Что важнее?» Беседуют Алексей Орлов и Роман Романов. 16 июня, вторник, в час, в 7, в 13 и в 18.00 по московскому времени «Завещание Никлота», Георгий Сидоров, часть 2, читает Гриф, Григорий Грибов. В 19.30 по московскому времени живой эфир «Давайте станем сказочниками». Сказитель Максим Макаренков. Ведущая Елена Андреева. 17 июня, среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени в сетке вещания «В ожидании жизни». Беседуют Александр Соколов и Юлия. В 19.30 по Москве живой эфир «Новая экономика в современном мире». Сказитель Виктор Михайлович Минин. 18 июня, четверг. В 19.30 начало живого эфира «История России в лицах. Императоры». Ведущая эфира Елена Андреева. Сказитель Алексей Заяц. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 19 июня, пятница. В час, в 7, в 13 и в 18.00 по московскому времени «Трагедия славянского царства»